Зеленая тема. Владимир Бавырин окончил Московский институт связи, работал в НИИ радиоинженером, занимался разработкой вычислительной техники. В 1988 году потребность в специалистах у государства пропала. Произошли большие сокращения на предприятиях оборонной отрасли. В отделе было 20 человек, осталось 3. Меня не сократили, я сам ушел, осознав бесперспективность дальнейшей работы. Ушел в кооператив, открыть свое дело не хватило смелости. Кооператив занимался производством детских игр. Через 5 лет он закрылся, и Владимиру пришлось торговать мороженым. Развозил мороженое по вузам. Во время перемены в вестибюле с мороженым стояли я, моя жена и мои знакомые, в прошлом сотрудники того же НИИ. Договаривался с руководством вузов, чтобы нас оттуда не выгоняли. Ректоры институтов к безработным ученым относились с сочувствием и не брали с них ни копейки. Стоять с мороженым Владимиру Бавырину казалось стыдно, но другого выхода не было. Обратно в НИИ меня бы не взяли, да идти туда не имело смысла. Вскоре один из моих бывших коллег по институту открыл магазин стройматериалов и пригласил меня снабженцем. Вначале мы пытались продавать все подряд, начиная с краски и заканчивая межкомнатными дверями. Постепенно стали разбираться в рынке стройматериалов, изучили производителей, чего в России много, чего мало, что хорошо продается, что стоит дешевле, что легче хранить и перевозить. В 1995 году мы решили организовать собственное производство тех материалов, которые были наиболее востребованы и производство которых не требовало больших финансовых вложений. Начали с битумной мастики, которая производится по незамысловатой технологии и к тому же не требует крупногабаритного или дорогого оборудования, больших энергетических затрат. При этом покупателей на битумную мастику более чем достаточно, а зарубежных конкурентов мало. Стоит она достаточно дешево, поэтому ее невыгодно везти из-за границы. Заключили договор с асфальтобетонным заводом, оборудование его, рабочие наши. Наняли 20 рабочих, которые в больших емкостях размешивали компоненты. Оформлением документов и составлением ТУ занимались научные сотрудники Института полимер-стройматериалы. Затем мастика отдавалась в лабораторию, где проверялись ее свойства. Одну из битумных мастик назвали «Полокс». Это название фирме подарила сотрудница института. Она разрабатывала для нас ТУ. С советских времен у нее в столе лежало множество бумажек, и на одной из них она прочла это слово «Полокс». В 80-х годах кто-то изобрел новую мастику и назвал ее «Полокс», но по каким-то причинам она не была запущена в производство. Вместе с документами на другие мастики документация на полок свалялась в институте. Женщине, с которой мы работали, очень понравилось это слово, и она предложила нам назвать словом «полокс» одну из наших мастик. Мы согласились. В 1996 году друзья решили открыть второе направление производства водно-дисперсионных клеящих материалов, которые, в отличие от битума, не содержат растворитель. Мне эта тема была ближе. По натуре я зеленый. Мне интересна разработка экологически чистых продуктов, рассказал Владимир. Производство водно-дисперсионного клея безвредное, безотходное, не надо ничего никуда сливать. Если битум может использоваться только вне дома, то теперь мы уже приступили к производству материалов, которые предназначены для внутренних отделочных работ. На тот момент весь отечественный клей был представлен клеем «Бустилат», довольно низкого качества, который делали еще во времена СССР и до сих пор делают, а также клеем АДМК, акриловой дисперсией, модифицированной канифолью. Они были разработаны 30 лет назад и содержат растворитель. В 80-х годах в Европе появился клей без растворителя. В Советском Союзе его не было, но в 90-е годы на прилавках начал появляться импортный клей, в том числе водно-дисперсионный. Мы его увидели и решили делать что-то подобное. В те годы делать клей без растворителя уже пытались штук 5 российских компаний.